Музей Конни. А потом Конни снова взбежала наверх по мраморной лестнице. Сердце у нее замерло, когда она осторожно заглянула в египетский зал. В центре так и стоял саркофаг. Такой красивый и вполне безобидный на вид, с разноцветными картинками. Конни подошла поближе. На картинках были миниатюрные львы и птички. Конни подумала, сколько часов пришлось бы тратить на домашние задания, если бы вместо букв они рисовали такие рисунки. Наверное, свободного времени совсем бы не оставалось. Вдруг — бах! — дверь в зал захлопнулась. Уф! От неожиданности Конни перепугалась. Она подбежала к двери и толкнула ее. Но дверь не открывалась. Сердце бешено колотилось. Конни во все стороны крутила и дергала дверную ручку. «Эй, кто-нибудь, выпустите меня!» — кричала она. Но с той стороны была тишина. Вдруг свет погас. Наступила темнота, хоть глаз выколи. Совсем ничего не видно. «Помогите!» — завопила она, со всей силы наваливаясь на дверь. «На помощь!» В темноте послышался шорох. Раздался легкий скрип. В середине зала вдруг загорелся слабый свет. У Конни перехватило дыхание. Луч света шел из саркофага, и тяжелая крышка была приподнята. «Нет!» — взвизгнула Конни. «Нет! Нет!» Что случилось? Дверь открылась, и в комнату вошла мама. А Конни вдруг оказалась в своей постели. «Тебе приснился страшный сон?» Мама присела к ней на кровать. «Ужасный кошмар!» Еле слышно сказала Конни. Мама обняла ее. «Расскажешь?» Конни покачала головой. «Тогда просто подуем-поколдуем и прогоним страшный сон». Успокоила ее мама и стала прогонять сон, как делала, когда Конни была совсем малышкой. «Убирайся, кыш-кыш-кыш!» Мама набрала побольше воздуха и подула во все стороны. Конни, конечно, уже не маленькая, чтобы всерьез верить в такие штуки, но это было неважно. «Убирайся, кыш-кыш-кыш!» Повторила она и тоже подула, для верности. Хорошо, что мама разрешила ей еще немножко почитать новую книгу про пони. По крайней мере, получилось отвлечься. На следующее утро в школе Конни с нетерпением ждала Анну. «Как ты спала?» — спросила она подругу. Скорее всего, Анна тоже пролежала всю ночь без сна. Но она только глянула на Конни удивленно. «Нормально». И Анна сбросила на стул тяжелый портфель. Конни не успела ничего рассказать, потому что в класс вошла госпожа Ризих. «Надеюсь, вам понравилось в музее», — сказала она, когда все поздоровались, как обычно. Потом с опаской посмотрела в сторону Анны. «Между прочим, наш музей объявил конкурс для школьников, и я думаю, нам стоит в нем поучаствовать». Глаза у госпожи Ризих заблестели. «Победители получат призы, книги, наборы для экспериментов, специальные экскурсии». «Только не в этот музей!» — скорчила недовольную рожу Анна. Госпожа Ризих сделала вид, что не расслышала. «Это будет конкурс на лучшую выставку», продолжала она. «Про что выставка, надо решить самим. Вы бы про что хотели?» «Про лошадей!» Тут же выпалила Конни. «Нет, про самолеты!» выкрикнул Торбин. «Про футбол!» крикнул Алекс. «А может быть, сделаем выставку про детей, которые не умеют поднимать руку и кричат с места?» спросила госпожа Ризих. Конни покраснела, а потом подняла руку, задним числом, так сказать. По классу поднялся лес рук, и учительница написала на доске все варианты. Темы выставки — собаки, футбол, ракушки, машины, динозавры, животный мир Африки, самолеты, кошки, акулы, лошади. «Я придумал еще одну супертему!» — выкрикнул Торбин, потом поднял руку и щелкнул пальцами. Госпожа Ризих кивнула. «Здорово! А какую?» «Выставку про меня!» — предложил Торбин и окинул взглядом класс. Все засмеялись. Торбин, как всегда, в своем репертуаре. Но госпожа Ризих задумчиво поглядела на него, а потом вдруг кивнула. «А что, неплохая тема?» «Как это?» Конни не поверила своим ушам. «Быть того не может». «Да-да, и чем больше я о ней думаю, тем больше она мне нравится», продолжила госпожа Ризих. «Мне тоже». Торбин расплылся в улыбке. «Но, конечно», добавила госпожа Ризих, «я не имею в виду выставку про одного Торбина». «Как это?» Улыбка его мгновенно погасла. «Я имею в виду не только про Торбина», пояснила учительница. «А про каждого из нашего класса. Это будет выставка про нас». «Про нас?» – удивилась Конни. «И не она одна. Все кругом недоумевали». «Да», – с чувством продолжала госпожа Ризих. «Пусть в пятницу каждый из вас принесет из дома какую-нибудь вещь, что-нибудь личное, характерное для вас, такое, что обязательно должно быть в вашем персональном музее. Анна принесет что-нибудь для музея Анны, Серафина для музея Серафины, Торбин что-нибудь для музея Торбина». «Супер!» — обрадовался Торбин. «Значит, все-таки будет выставка про меня». «Но только что-нибудь очень важное, главное в вашей жизни», — сказала учительница. Конни заерзала на стуле. Непонятно почему, но ей понравилась идея госпожи Ризих. «Вот только что принести? Главный экспонат в музее Конни. Что это за вещь?»